небольшими перепадами давления. Я устроился в ней поудобнее, да так, чтобы видеть сквозь разноцветные полосы и разряды все, что делается внизу на земле. Вокруг меня трещали, гудели и чмокали внутренние большие и малые механизмы смерча. Смерч повыдергал, как морковь из грядки, дубы в роще, сорвал с бетонных опор статонные секции железнодорожного моста, скрутил их в клубок и швырнул в реку, подняв фонтан воды, который тут же шумом втянул и выпустил из хобота в виде струй ливня. Затем он настиг тепловоз с 15 вагонами, успевший перебраться на другой берег, и стал глотать вагоны один по одному, как связку сосисок. Выплевывал их, он тоже поочередно, уже разъединенные. При этом одни вагоны разносил в щепы так, что из них сыпалось содержимое, а другие бережно ставил на землю почти неповрежденными, то на колеса, то на крышу. Я запустил ИСЭУ, анализируя состояние различных участков смерча, давление в них, температуру, составлял уравнения, выводил формулу смерча. В это время хобот налетел на городок, срывая крыши, вырывая металлические столбы опор, разрушая даже фундаменты зданий. Один небольшой крепкий коттеджик он поднял целиком. Какой-то человек, находившийся в это время в комнате, не понял, что произошло, открыл дверь. Он упал бы на землю с высоты эдак метров 30, если бы я, выпрыгнув из кабины, не успел подхватить его, втолкнуть в дом и захлопнуть дверь. На миг я встретился взглядом с его округлившимися, обезумевшими от страха глазами. С трудом я вернулся в кабину, но мне пришлось ее еще несколько раз покидать и возвращаться. Удалось спасти несколько десятков человек, но многие погибали под обломками, а еще больше было ранено. Вот взвелась, как летательный аппарат, ванна с кричащей голой женщиной, судорожно вцепившейся в борта. Мне удалось приземлить ее только километрах в 5 за городом. Смерч не пощадил даже кладбище. Он повалил памятники, подымал в воздух могильные камни. Струи воды вымывали гробы, и смерч раскручивал и швырял их в мутный поток, несущийся к реке. Мне запомнился один гроб с большим белым крестом и надписью золотом «Наконец-то я обрел покой». И я подумал о насмешливой судьбе, позволившей себе такое кощунство. А смерч продолжал буйствовать. Он скрутил в замысловатый крендель телевышку, словно она была сделана не из сверхпрочных металлических брусьев и реек, а из мягкой проволоки. Подбросил в воздухе, швырнул на землю, прокатил немного и уложил в лощине. Смерч крутил в узлы фермы электропередач и трубы газа и нефтепроводов, затем всосал в себя большие стада озерных рыб и лягушек, пронес их несколько километров и рассыпал на окраине селения рыбно-лягушечьим дождем. Между тем, передвигаясь внутри смерча, я закончил подсчитывать перепады давления, скорости ветра и температуру различных точек. Затем стал объединять уравнения для общей модели, формулы моего экспресса. Вскоре я понял, почему загодя чувствовал зарождение и приближение смерча. Предвестниками его служили ультразвуки, вызванные перепадами давления. Простая формула позволила бы людям с помощью несложных приборов предсказать смерч за несколько часов до его появления над тем или иным селением, а это спасло бы тысячи людей. Пусть такая формула и схема прибора будет одним из небольших подарков, которые я вручу Михаилу Дмитриевичу. Путешествуя в смерче, я сделал еще одно открытие. В мире, сотканном из парадоксов, даже такое неоспоримое бедствие, как смерч, приносило живым существам не одни только страдания и разруху. Я обнаружил в нем облака, состоящие из микроорганизмов и семян растений –